Глава 14. Разбудил меня с утра пораньше, конечно же, плеск. Спросонья ужасно хотелось отмахнуться подушкой от этого назойливого будильника, но он вдруг выдал: «Вставай скорее! Я тебе волшебное слово принес!» «Волшебное слово?» Я высунулась из-под одеяла. «Ага, еще какое!» — горделиво заявил дракончик. «Мне его сам великий для тебя передал. Сказал, что оно выручит тебя на испытаниях». «О, вот это везение! Какое-нибудь мощное заклинание! Может, магию мою усилит или позволит ею управлять, или еще что?» С меня сразу слетела сонливость, и я села на кровати. «И что за слово?» Плеск выдержал драматическую паузу и торжественно произнес: «Эмоции!» «Чего эмоции?» — не поняла я. «Ну, слово такое! Эмоции!» «Великий велел тебе его передать, мол, ты поймешь». Он развел лапками. «Ваш Великий слишком хорошо обо мне подумал», — мрачно отозвалась я, откинувшись на подушке. «Вообще не понимаю, как эмоции могут мне помочь? Магия сильнее, когда мои эмоции сильнее, или что? Мне нужно на испытаниях сильно разозлиться или обрадоваться?» «Да кто ж его знает?» Плеск тоже приуныл. «Сколько у тебя сегодня испытаний? 3 штуки? Ну, если совсем гиблое дело будет, то, может, море на помощь призвать? А оно потом не аукнется каким-нибудь катаклизмом?» «Вполне может». «Нет, ну что за гадство-то такое?» — взвыл дракончик. «Я думал, что это плевое дело, а оно вон как». «Ну ничего, я сегодня с тобой буду. Магию маскировки восстановил, к тому же Великий временно даровал мне невидимость. Так что испытания мы с тобой вместе проходить станем». «Спасибо, Плеск, все легче, чем одной». Я благодарно улыбнулась. «Знать бы еще, что за испытание. Будем на месте разбираться, что еще остается». Вскоре Пинна принесла мне завтрак и заодно обрадовала: «Госпожа, я тут кое-что узнала. Вдруг вам будет интересно. Я же тоже, как могу, пытаюсь вам помочь с этими испытаниями». «Спасибо, Пинна, очень это ценю», — кивнула я, отставив чашку с чаем. «Так, что ты узнала?» Она понизила голос до заговорщического шепота. «Вы же знаете, одно из главных качеств любой личной служанки — это хранить секреты своей госпожи и не выдавать их ни за что». «Ну, тут, конечно, многое зависит и от самой служанки, и от ее госпожи». «Так вот, вчера мне удалось разговорить Фесту, которая госпоже Улине прислуживает. Девушка вроде совсем не болтливая, но как раз вчера в очередной раз получила от своей хозяйки зонтиком по рукам. Так что разговорить ее в таком настроении труда не составило. Оказывается, у госпожи Улины кто-то есть в совете архимагов. Этот кто-то заранее ее обо всем предупреждает, в том числе подробно о сути испытаний, которые для всех остальных избранниц держатся в строжайшей тайне. Нет, ну не подлость ли?» Она возмущенно уперла руки в боки. «Конечно, у госпожи Улины есть прекрасная возможность подготовиться заранее и все учесть». «Да, что-то такое я предполагала. Такие девицы, как Улина, вряд ли станут что-либо пускать на самотек. Им 100% гарантия успеха нужна». «Только и это еще не все. В общем, Феста не так давно слышала, как ее хозяйка обмолвилась об одном весьма любопытном моменте. Не знаю, правда, откуда такая информация вообще взялась, но госпожа Улина почему-то уверена, что истинный наследник престола — принц Дэвин». «Может, ей это тоже осведомитель из Совета Архимагов сказал, кто знает?» «Она не сомневается, что это так. Но почему-то это держится в тайне до тех пор, пока не будет объявлена истинная избранница». «Что ж, это объясняло, почему Улина с самого начала на Дэвина вешалась. Да и, скорее всего, ту сцену, которую я застала в его каюте, Она же подстроила, чтобы меня устранить из числа соперниц. Может, это магическая иллюзия была? Но в любом случае, тут я верила Дэйвину. И раз он сказал, что ничего такого не было, значит, так и есть. А вот насчет наследования престола, кое-что все же не сходилось. Если бы Дэйвин считался истинным наследником, пусть даже тайно, сам-то он наверняка был бы в курсе этого. Но зачем ему тогда настаивать на том, чтобы я провалила испытание и как можно скорее стала его женой? Если ему приспичило меня заполучить, он же, наоборот, должен стараться, чтобы именно меня объявили истиной и отдали бы ему как законному наследнику. Ведь если испытание пройдет та же Улина, то по итогу он должен жениться именно на ней. Или я что-то в его мотивах не понимаю, или все же Дэйвин не считается наследным принцем. Да и Натан бы так не наглел, если бы знал, что не он, а брат станет в итоге королем. Так что осведомитель Улины явно промахнулся. «О, и еще кое-что!» — все тараторила Пина, при этом порхая по комнате и сметая возможную пыль со всех поверхностей. «Не знаю, в курсе вы или нет, но я тут случайно услышала кое-что по поводу испытаний. Оказывается, не обязательно все 5 станут проводить. Испытания завершатся сразу же, как одна претендентка останется. Избранницу же в любом случае объявить нужно, так что тут смысл, чтобы отсеялись все, кроме одной. И если, к примеру, сегодня на первом же испытании все провалят и лишь одна пройдет, то на этом и закончат. Удобно, правда?» «Не то слово», — задумчиво отозвалась я. «Нет, с другой стороны, конечно, хорошо, что долго мучиться не придется, но при этом очень надо постараться не вылететь». «Только я вот еще что, госпожа, думаю. Наверняка все ваши соперницы в курсе такого правила, и они вполне могут стараться не только самим пройти, но и по максимуму устранить всех остальных. Как думаете?» «Знаешь, Пина, я уже ничему не удивлюсь». Я мрачно усмехнулась. «Такое впечатление, что не испытания на истинность предстоят, а чуть ли не бой насмерть. И при этом Улина вооружена до зубов. Но и мне проиграть нельзя, особенно учитывая тот договор, который мы с Дэйвином вчера заключили. Плеск прав. На худой конец можно и море призвать на помощь, и очень надеяться, что это потом не аукнется». Сегодня нас всех собрали на берегу. Причем с той стороны замка, где как раз был обрыв. Совсем немного места оставалось до края, но и этого хватило, чтобы разместить кресло для представителей королевской семьи и всего совета архимагов. Я очень старалась сохранять спокойный вид, но это удавалось с большим трудом. Мало того, что ужасно волновалась перед испытаниями, так еще и пристальный взгляд Дэйвина добивал. Насколько мне было бы проще, если бы принц верил в меня? Но нет, он же лучше знает. Точнее, он знает, как лично ему лучше и удобнее, а я обязана под это подстраиваться. Ну-ну, как же. Плеск тоже был здесь. Пусть дракончик оставался невидимым, но парил так близко ко мне, что я слышала его сопение. И ладно бы просто сопел. Но плеск не был бы плеском, если бы смог долго молчать. Пока господин Дарив толкал приветственную речь, дракончик приглушенно бурчал. «Нет, ну ты посмотри. Чем больше я среди людей, тем больше я люблю драконов. Абсурд какой-то. Хитрые ушлые девицы, всех обманывающие, делают вид, будто они чисты в своих помыслах. Королевская семейка и старые маги делают вид, что верят ушлым девицам. И только мы тут с тобой честные, как два идиота». «Почему идиота?» — едва слышно спросила я, чуть прикрыв рот рукой, чтобы никто не заметил. «Да потому что только идиоты могут рассчитывать на честную победу в заведомо лживых состязаниях. Что участницы — фальшивка, что судьи — лицемеры!» Фыркнул плеск с неимоверным презрением, но все же унялся. «Так, ладно, этот старый болтун, кажется, наконец-то сворачивает свою бесконечную речь. Может, сейчас хоть к делу перейдет. Господин Дарьев и вправду уже больше не растекался мыслью по древу на тему важности сегодняшнего дня, сказал деловито. Итак, на срочном заседании Совета Архимагов было решено немного изменить обычные испытания. О, судя по тому, как до этого невозмутимо улыбающаяся Улина вмиг изменилась в лице, ей про это не успели доложить. Я даже чуточку позлорадствовала. А первосвященник продолжал. «Мы все свято чтим традиции и неукоснительно следуем всем нюансам великого пророчества. Но не без оснований появились подозрения, что одна из претенденток действует нечестно». Он строго оглядел всех нас. «Потому и было принято решение в самый последний момент кое-что в испытаниях изменить. Итак, внимание!» Господин Дарьев повысил голос. «Сегодня предстоят три испытания, и по их итогам в числе претенденток останутся те, кто справится лучше остальных. То есть оценивать будут только после всех трех испытаний вместе». «Чего-то я ничего не понял», — озадаченно пробормотал Плеск. Ему вдобавок надоело держаться в воздухе, он уселся мне на плечо. Оказалось, что дракончик довольно увесистый. Но я пока его не стала сгонять, внимательно слушала первосвященника. «Первое испытание», — провозгласил он. «Как всем нам известно, истинная избранница обладает уникальной магией, которую даровало ей само море. И сейчас у каждой из претенденток есть шанс всем это доказать». Он сделал приглашающий жест в сторону обрыва. «Вы на что намекаете?» Озвучила явно общую мысль та блондинка, что вломилась к Дэйвену в спальню. «Всего лишь на доказательство истинности. Вам нужно шагнуть с обрыва. Истинную избранницу море поддержит». Я оторопела, а Плеск захихикал. «А я-то думал, у этого занудного старика на чувство юмора нет». И жалостливо уточнил. «Он же это не серьезно, ведь правда?» «И я говорю совершенно серьезно», — продолжил первосвященник. «Итак, приступайте». «Да вы в своем уме?» — искренне возмутилась блондинка. «Вы нас убить хотите? Тут же такая высота, что кто угодно насмерть разобьется», — поддакнула Игная. «Таково испытание». Господин Дарьев оставался непоколебим. А вот девушки колебались недолго. Видимо, жить им все же хотелось сильнее, чем замуж за принца. Трое гордо отказались участвовать. И кроме меня остался еще кто? Правильно, Улина. Она выглядела настолько спокойно, что даже завидно стало. Похоже, если что-то в испытаниях и изменили, она все равно знает, как справиться. «Шансы?» — приглушенно спросила я у Плеска. «Один к одному». «То есть?» «Ну, либо выживешь, либо нет». «Ну да, логично. Мой разум и инстинкт самосохранения схлестнулись в неравной борьбе с наивной верой в истинность». Аулина тем временем грациозно подошла к краю обрыва. Повисла звенящая тишина, и, думаю, многие не сомневались, что она вот-вот передумает. А она просто взяла и шагнула с обрыва. «Что ж, я даже буду по ней скучать». Философски изрек Плеск одновременно с испуганным аханьем девиц и особенно впечатлительных магов. Но Улина почти тут же появилась снова. Она словно стояла на возвышающемся столпе воды и смотрела на всех с довольной улыбкой. Удивленные возгласы, даже аплодисменты. Похоже, тут все уже верили, что Улина истинная. Да даже я крепко задумалась на этот счет. И только Плеск скептически уточнил. «Халтура наихалтурнейшая! Магия воды создала столб, магия воздуха левитирует над ним. А на самом деле даже его не касается. Я-то вижу». «Да, только мне и подобную халтуру не повторить. Ни магией воды, Ни магией воздуха я не владею». А пришедший в полный восторг господин Дарив громогласно объявил: «Думаю, ни у кого не осталось сомнений в истинности леди Улины, и дальнейшие испытания бессмысленны». Он резко осекся, заметив, что я направляюсь к обрыву. «Ну да, меня-то сразу списали со счетов, едва Улина явила чудо. И наверняка никто не думал, что я продолжу участвовать в испытании, особенно Дейвен. Не знаю, как именно, но явно с помощью магии его голос прозвучал так, словно принц был совсем близко. «Даже не вздумай, тебе жить надоело». Но я и отвечать не стала. Господин Дарив чуть изумленно и даже с некоторой неловкостью в голосе объявил: «Леди Ариана тоже намерена попытаться пройти испытание. Что ж, посмотрим». «Ариана!» — рявкнул Дейвен. Но я снова его проигнорировала. Подошла к самому краю обрыва. Уже оказавшаяся на земле Улина стояла в нескольких шагах от меня и смотрела с откровенным превосходством. Но я старалась не обращать внимания ни на нее, ни на присутствующих, ни даже на Дейвена. «Ну что, прыгаем?» Плеск пылал энтузиазмом. «Не переживай. Если у тебя не получится, то ты все равно из-за провала не расстроишься». «Ну да, посмертно-то уже вообще ни из-за чего не расстроюсь. Какая тут высота. Даже дух захватило. И мне в панике захотелось бежать без оглядки. Глупо рисковать жизнью ради попытки кому-то что-то доказать. Причем глупо — это еще мягко сказано. Но я ведь делаю это не ради доказательства, не ради спасения этого мира и не только ради жизни Дейвена. Я делаю это, потому что должна сделать. Сейчас вот абсолютно все отошло на второй план. Все стало лишь неважным фоном. И острые скалы далеко внизу, обещающие неминуемую смерть, и магия Дейвена, рванувшая ко мне быстрее, чем доберется ее обладатель, чтобы успеть все же спасти от гибели. Само время замерло. Остались только я и море, бесконечное, могучее, древнее и безжалостное. Но сейчас я ему верила. Верила, как никому и никогда. Я сделала всего один шаг. Страха не было, даже во время падения. Я прекрасно видела, как мягко отстранила от меня невидимой силой искристую магию Дейвена, не позволяя вмешиваться. Скалы приближались, но я все равно не боялась. Мне нечего бояться. Море подхватило меня бережно и ласково, как мать любимое дитя. Прохладные потоки сплетались вокруг в кокон, словно стремясь оградить от всех горестей этого мира. Осторожно и неспешно море поднимало меня наверх. И я не могла понять, капли воды у меня на лице или собственные слезы. Единство. Вот чего мне не хватало. Вот что отделяло меня от магии избранницы. Но сейчас я его ощущала в полной мере. Я едина с морем. Я словно часть стихии. И так будет всегда. До последнего моего вздоха. Едва мои ноги коснулись земли, вода схлынула. Пока еще немного в трансе, я плохо осознавала происходящее. Смотрела лишь на мертвецки бледного Дейвена. Вот он, наверное, удивился, когда его магию отстранила. Хотя нет, удивился совсем не то слово. Он боялся за меня. Боялся так, как, наверное, никогда в жизни. Я отчетливо это чувствовала. Дейвен презрел все правила и присутствие посторонних. Вмиг, оказавшись рядом, прижал меня к себе так крепко, что я чуть не ойкнула. Как назло, в голову лезли всякие глупости, вроде того, что я же насквозь мокрая, выгляжу наверняка ужасно. Хотя ему ли привыкать видеть меня такой? Порывисто и очень-очень ласково Дейвен прошептал: «Арина, ты даже не представляешь, насколько ты за меня испугался?» Робко прошептала я. «В какой я сейчас ярости и хочу тебя прибить!» Не удержавшись, я тихо засмеялась. Если Дейвен добавит мрачное «я серьезно», то у меня точно начнется истерика. Слишком резко после транса отпустила, Эмоции теперь бушевали. Но он, чуть отстранившись, мрачно констатировал. «А сейчас ты просто откажешься от дальнейшего участия, и все. Я даже готов отменить наш вчерашний договор. Не смей больше рисковать». Я с готовностью кивнула. «Я и не буду рисковать. Теперь я точно знаю, кто я и на что способна». «Ваше высочество». Первосвященник деликатно кашлянул. «Нужно продолжать испытание». Напоследок, выразительно на меня взглянув, Дэйвен вернулся на свое место рядом с королем. А я все не могла перестать улыбаться. И плевать, что сейчас все смотрят. Плеск, он опять порхал рядом со мной, пробурчал. «Ты молодец, конечно, но надо было обставить как-то позрелищнее. А то море словно выкинуло тебя обратно, как надоевшую лягушку». «Что? То, что для меня было чудом и величайшим открытием, со стороны выглядело так? Мелочь, конечно, но все же неприятно». А господин Дариф уже объявлял. «Леди Улина и леди Арианна справились с испытанием. Итак, следующее. Как всем известно, истинная избранница связана не только с морем, но и с драконами. И теперь у претенденток есть шанс это доказать. Призыв дракона!» Улина победоносно улыбнулась. Похоже, к этому испытанию она была заранее готова. «Да мы точно выиграем!» Невидимый плеск, вполне возможно, уже вовсю приплясывал в воздухе. «Пусть никого из остальных я позвать не успею, но есть же я!» «Вот я так и знал, что именно благодаря мне все и получится!» Но я не спешила радоваться. Внимательно наблюдала за Улиной, снова выступающей первой. Она подошла к обрыву, простерла руки вперед и высокопарно произнесла. «Властью, данной мне морем, я призываю явиться великого дракона». «Она вообще в своем уме?» — зашипел плеск. «Как она смеет? Наш великий ей что, зверюшка дрессированная на призыв людишек мчаться? Да она сейчас вообще всех драконов смертельно оскорбила!» Но в море уже показался дракон. Тот самый, ненастоящий, что в свое время Улину якобы на берег в Дравуре принес в ночь морского дара. Причем сейчас дракон был на определенном расстоянии, и чтобы смогли увидеть, что он есть, и чтобы при всем этом не смогли разглядеть, что он не настоящий. И снова Улине восторженно зааплодировали. Довольно улыбаясь, она с вызовом смотрела на меня, мол, жду не дождусь, когда ты провалишься. Да и взгляд Дэйвена я прекрасно чувствовала, мол, опять его не послушалась. Боюсь, если бы испытание было опасным, принц просто закинул бы меня на плечо и унес отсюда, несмотря на все протесты. Но ничего, сейчас он увидит настоящего дракона. И уж точно поставит точку в нашем споре по поводу истинности. «Леди Ариана, ваша очередь», — произнес господин Дариф. Кивнув, я вышла вперед. Тихо произнесла. «Ну, плеск, давай». Но шли мгновения, а дракончик все не появлялся. Зато вовсю голосил. «А-а-а, это катастрофа! Я переборщил с невидимостью. Теперь не могу видимым стать. Какой кошмар! Я же теперь даже в зеркало смотреться не смогу». «Плеск!» — едва слышно перебила я. «Ну это, в общем, провал». Виновато выдал он. «Я теперь только к вечеру вновь видимым стану. Перестарался с невидимостью немного. Может, попросим испытания на вечер отложить? А то слышать они меня тоже не могут. Да и никого из моих собратьев сейчас поблизости нет». «Леди Ариана, так нам ждать дракона или нет?» Весьма красноречиво смотрел на меня первосвященник. «Нет», — убито констатировала я. Улина фыркнула так громко, что все перевели взгляд на нее. Пришлось ей скрывать злорадство за милой улыбкой. «Что ж, осталось только третье испытание», — начал господин Дариф, но Улина бесцеремонно перебила. «Зачем третье? Я же и так единственная все предыдущие прошла. «Как я говорил в самом начале», — терпеливо ответил первосвященник, — «вердикт будет вынесен после всех трех испытаний. Итак, третье. Самое простое, но в то же время и самое сложное. По преданию, истинная избранница владеет такими знаниями, что скрыты почти ото всех остальных. И сейчас есть шанс это доказать». «Ну все, это точно конец. Я же об этом мире вообще мало что знаю. Вот только Иулина больше не улыбалась самодовольно. Похоже, про это испытание она заранее не знала». «Как всем известно», — продолжал господин Дарьев, выхаживая перед нами, «проклятие появилось по вине короля Итмара, по велению которого были истреблены многие драконы и уничтожена их священная реликвия. После чего его сын, стремясь хоть немного исправить ситуацию, перевел проклятие на себя и стал хоть и королем, но первым проклятым. И теперь вопрос для избранниц. Что же стало с самим королем Итмаром?» «Плеск», — шепнула я. «Да я понятия не имею», — озадаченно пробормотал он. «Вроде убили его». Лучась самоуверенностью, Улина явно спешила меня опередить. Уверенно заявила: «Он был казнен на берегу Дравурского острова, как доказательство для драконов, что люди отреклись от злодеяний своего правителя». «Что ж, ваш ответ принят», — кивнул господин Дарьев и перевел взгляд на меня. «Леди Ариана?» «Можно же сейчас просто повторить ответ Улины? Ну и что, что она ответила первой? Если я якобы тоже прекрасно знаю, что стало с этим умалишенным королем, ненавидящим драконов, и...» «Стоп!» В полной растерянности от внезапного озарения я чуть сбивчиво говорила, даже скорее просто думала вслух. «Король Итмар провел остаток своих дней отшельником на острове, когда-то считавшимся для драконов священным. Там, в холодной пещере, день за днем он царапал на стенах одну и ту же надпись: „Драконов нет“». «Бред какой!» — расхохоталась Улина. Но больше не смеялся никто. Несколько мгновений царила тишина. Я встретилась взглядом с Дэйвином. Он сейчас даже не злился на меня и явно был изумлен моей версией. А господин Дарьев совершенно обыденно произнес: «Итак, испытания второго дня завершены. Завтра состоится итоговое пятое испытание, которое и определит, кто же из двух девушек является истинной избранницей». «Погодите, как же так?» — возмутилась Улина. Но первосвященник спокойно ответил: «И вы, и леди Ариана справились ровно с двумя заданиями. Ничья». «Вы что, хотите сказать, будто я ответила неправильно?» «Но участь короля Итмара общеизвестна, его казнили». «Да, но мало кому известно, что он выдал за себя собственного брата, который и был в итоге казнен. А сам король сбежал. О дальнейшей же его участи леди Ариана нам и рассказала». «Но она-то откуда это знает?» Улина пошла ва-банк. «Это слишком подозрительно. Вы же сами говорили, что кто-то из избранниц действует нечестно. Наверняка леди Ариана заранее узнала о предстоящем вопросе». «Слушай, она такая феноменально наглая, я аж восхищаюсь», — с придыханием сказал Плеск. «Пойду-ка я повосхищусь поближе». «Я требую, чтобы этот вопрос был рассмотрен немедленно», — продолжала возмущаться Улина. «Меня, как истинную избранницу, от которой зависит будущее всего Ариндейла, неимоверно оскорбляет, что...» Что именно ее оскорбляет, никто не узнал. От громкого визга заложила уши. «Я даже не сразу сообразила, что это плеск устроил, и вылившаяся на Улину вода явно была ледяной. Пусть немного, лишь около ведра, но этого хватило, чтобы вмиг испортить образ идеальной красотки. Только я не злорадствовала. Завтра еще одно испытание. И пусть вчера и сегодня мне повезло, но везение — штука переменчивая. Хотя, судя по ненавидящему взгляду Улины, у меня есть все шансы до завтра не дожить». Впрочем, куда больше настораживал взгляд Дэйвена. Слишком решительный взгляд. Конечно, я поспешила сбежать в свои покои, как в наиболее безопасное сейчас место. Даже при всем желании, ни один злоумышленник, жаждущий, чтобы я на завтрашнее испытание не попала, не проберется. Зато Дэйвен заявится без проблем. Даже странно, что не пришел сразу же. Примчалась госпожа Амельда, долго восторгалась. Потом я выслушивала восторги Пины и заодно пересказ всех сплетен, которые ходили по дворцу после сегодняшних испытаний. Неудачливые избранницы уже отбыли, и слуги чуть ли не ставки делали, кто завтра победит, я или Улина. Я старалась не строить предположений. Если последнее испытание будет связано с морем, то у меня вполне есть шансы победить. Ну а если какое-то другое, тут уж как повезет. Плеск все сокрушался, что если бы не прокол с его невидимостью, то я бы уже сегодня победила. Но что поделаешь? Я и так считала, что мне очень повезло. Дракончик традиционно умчался докладывать своему начальству о наших успехах, а я себе места не находила. Прислушивалась к каждому шороху. Все казалось, что Дэйвен вот-вот придет и... Дальше даже не знаю. Он же явно зол, и очень зол. И из-за того, что я прошла испытание, и из-за того, что я так в наглую не послушалась его диктаторское высочество. Но время шло, а его все не было. И это уже не на шутку напрягало. Но, может, Дэйвен все же поверил в мою истинность? Смирился с этим. Потому и не примчался до сих пор вытряхивать из меня душу. Хотя нет. Тут куда вероятнее, что его просто вырубили и заперли в самом неприступном подземелье под охраной 2-3 армий. Даже такая причина его отсутствия правдоподобнее, чем возможное смирение. Уже под вечер заглянула Пина и возбужденно сообщила. «Принц Натан повелевает вам явиться к нему на совместный ужин. Вот это да, госпожа! Сам наследный принц вам благоволит. И явно предпочтет, чтобы именно вы завтра победили». Кто бы сомневался. Принц из-за магической защиты не может по-хозяйски заявиться сюда, поэтому и вызывает к себе. Вот только у меня не было ни малейшего желания видеть Натана, это раз. Покидать покои небезопасно, это два. И три, если Дэйвен все же вспомнит о моем существовании и застанет меня с Натаном тет-а-тет, то тогда точно хана и мне, и Натану. Причем даже не знаю, кому из нас в первую очередь. «Передай, пожалуйста, его высочеству, что я слишком устала после сегодняшних испытаний, поэтому вынуждена ответить отказом на его приглашение». Растерянно хлопая глазами, Пина смотрела на меня так, словно я озвучила кощунственную ересь. «Вы отказываете наследному принцу?» — переспросила она, явно не веря своим ушам. «Ну да». Я пожала плечами, мол, что тут такого? «Просто передай и все, не бойся, ответственность все равно на мне». Пина ушла и вернулась примерно через полчаса. Как раз принесла мне ужин. «Его высочество был очень раздосадован», — сообщила она мне заговорщицким тоном. «Даже в лице изменился. Но негодовать не стал. Передал вам пожелание восполнять силы, а еще удачи на завтра». «Очень мило с его стороны». Я нервничала все больше и не удержалась, спросила. «Пина, а ты не знаешь, где принц Дэйвен?» Она покачала головой. «Не знаю, госпожа. Выяснить? Я могу осторожно расспросить его камердинера». «Нет, спасибо, не стоит», — отказалась я. «Если бы Дэйвен намеревался закатить скандал, он бы уже 10 раз мог прийти. А раз его по-прежнему нет, значит, он и не придет. Успокоившись, я вполне умиротворенно провела остаток вечера. Всеми силами старалась не думать о Дэвине, не нервничать перед завтрашним испытанием и читала книги по магии, пока не начал подкрадываться сон. Приняла ванну и, переодевшись в ночную сорочку, вернулась в спальню, чтобы лечь спать. И именно тогда Дэйвен пришел. Хотя, скорее, чуть раньше, просто я, пока была в ванной комнате, этого не слышала. А теперь от неожиданности замерла на пороге спальни. Я ведь была уверена, что он не появится. Дэйвен расслабленно сидел в кресле, скрестив руки за головой и вытянув ноги. Чуть лениво наблюдал за мной. Взгляд из-под полуприкрытых век не выражал никаких эмоций. Вот хоть прямо сейчас выдавай приз «Невозмутимость года». Я такой непробиваемостью похвастаться не могла. Почти весь день была как на иголках. Да и сейчас чувствовала себя ужасно неуютно в одной тонкой ночной сорочке перед ним. Но я все же постаралась не показывать ни своей неловкости, ни того, что опасаюсь грядущего скандала. Как можно спокойнее произнесла. «Я уже спать собираюсь». Я заметил. Скользящий по мне наглый оценивающий взгляд был красноречивее любых слов. Боюсь, у меня стали пунцовыми щеки, но я постаралась сохранять спокойствие. «Зачем ты пришел, позволю знать?» — спросила я максимально вежливо, хотя в моем голосе все время наверняка чувствовался намек на выставление за дверь. «Всего лишь поздравить тебя с сегодняшним выступлением». Дэвин встал с кресла и неспешно подошел ко мне. Это было довольно впечатляюще. Меня как молния пронзила догадка. А ведь когда я шагнула с обрыва, все воспринималось очень замедленно, но по факту прошли лишь считанные мгновения. Море же почти сразу вернуло меня наверх, да только Дэвин уже был у самого края. И вряд ли он так быстро примчался лишь с целью посмотреть, как я расшибусь в лепешку. Только сейчас до меня дошло, что он прыгнул бы за мной. Успел бы магией добраться и спасти от неминуемой гибели. Он бы рискнул ради меня. Осознание этого меня вышибло из колеи. Вот мы с Дэйвеном и сейчас, и большую часть времени чуть ли не в состоянии войны. А зачем? Да, у нас во многом расходятся взгляды и намерения. Да, периодически мы друг друга бесим. Но ведь именно ради него я хочу снять проклятие. Пусть даже с риском для жизни, как сегодня. Как и Дэйвен ради меня готов рисковать. И при этом продолжать воевать друг с другом. Ну глупо же. Дэйвен, я понимаю, ты сейчас зол на меня. Я не стала отступать. Хотя принц и остановился непозволительно близко. Но давай все же не будем в очередной раз ругаться. Пусть ты пришел именно за этим и... Нет, апатично перебил он, не сводя с меня взгляда. Что нет? Не поняла я. Я пришел не за этим. Одной рукой приобняв за талию, он притянул меня к себе. У меня от волнения перехватило дыхание, кровь застучала в висках. Даже мысли не возникло отстраниться или попытаться оттолкнуть Дэйвена. Да и что тут такого? Он мне далеко не безразличен, и я ему, похоже, тоже. Пусть мне придется ради его спасения выйти замуж за Натана, но кроме самой церемонии, естественно, больше ничего не будет. Так что моя совесть в этом чиста. Ну и что уж скрывать, безумно хотелось снова почувствовать его дурманящий поцелуй. Дэйвен неспешно провел ладонью по моей щеке, нежно взял за подбородок, чуть приподнимая мое лицо. Задумчивый взгляд замер на губах. Принц не стал медлить, но самого поцелуя я уже не почувствовала. Все физические ощущения разом отошли на второй план, обостряя то, что до этого было почти неощутимым, даже в основном спящим. Моя магия. Сейчас в полной мере я чувствовала только ее. Но чувствовала именно то, как она ускользает, покидает меня неумолимо и стремительно, и я не в силах этому помешать. Несколько мгновений, и не осталось ни искорки. И только тогда вернулись все физические ощущения. Дэйвен бережно держал меня, иначе я упала бы. В его глазах не было и тени чувства вины. Мрачность, да, беспокойство, да, но никакого раскаяния. От неимоверной слабости слова дались мне с трудом. «Дэйвен, что ты сделал?» «Ничего особенного. Всего лишь через созданную между нами помолвкой связь временно лишил тебя магии. Через пару дней пройдет, ничего страшного». Он словно говорил о сущих пустяках. То ли от злости, то ли сами по себе мои силы быстро восстанавливались. Я резко отстранилась от Дэйвена, но, чтобы не упасть, пришлось ухватиться за столбик кровати. «Пару дней? Но завтра итоговое испытание!» «Я в курсе». Дэйвен и бровью не повел. «И как мне его без магии проходить?» Моя злость нарастала, как снежный ком. «Никак», — пожал плечами он. «Я бы сейчас разревелась от бессилия и разочарования. Но уж нет, только не при нем». Отвернулась, пытаясь хоть немного успокоиться. «Какая подлость!» «Только не нужно делать из этого катастрофу». В голосе Дэйвена не сквозило никаких эмоций. «Мне пришлось пойти на эту крайнюю меру, раз слова ты упорно не понимаешь. Насчет этих испытаний я тебя предупреждал, и не раз. Извини, мне надоело предупреждать. Теперь все. Завтра уже покинем дворец. И очень тебе советую не обиды на меня лелеять, а хоть немного поразмыслить. Не хочешь прислушаться ко мне, так хоть к собственному разуму прислушайся». «Ну все. К разуму?» — сорвалась я на крик. «И это ты мне будешь говорить о разуме? Ты, чья жизнь зависит от этого проклятия? Да жемчужиной вообще никаких гарантий даже и близко нет. И знаешь что, Дэйвен?» Мой голос звенел от эмоций. «Это просто дар судьбы, что наследник престола Натан, а не ты. Ариндейлу не нужен такой король, который не видит дальше собственного самомнения, который вообще не способен прислушиваться к другим и признавать, что он может быть в чем-то неправ. Ты просто закоснелый, непробиваемый чурбан, живущий как в скорлупе в своих единственно верных убеждениях». «Это все, что ты хотела мне сказать?» — скучающе уточнил он. «Далеко не все. Но за остальное, неозвученное, меня точно казнят. Хотя нет, сам Дэйвен еще до этого прибьет прямо на месте. А смысл тебе хоть что-то говорить, если ты все равно не слышишь? Не слышишь и не понимаешь. Да если я завтра не пройду испытание, то проклятие останется навечно. Раз уж тебе настолько безразлично будущее всего Ариндейла, то неужели даже собственная жизнь тебя не волнует? Дэйвен, верни мне магию!» «Нет». Он оставался невозмутимым. Я кипела эмоциями и едва сдерживала слезы, а ему словно было все равно. Видимо, сочтя на этом разговор оконченным, Дэйвен направился к двери. Только я не верила. Но не верила я этому спокойствию. Как бы сейчас я ни злилась, но все равно ведь чувствовала. «Дэйвен, да сколько можно уже? Пойми ты, наконец, что невозможно так. Ты закрыт от всего и всех, словно устрица в раковине. Я понимаю, что на тебя всю жизнь давит проклятие и отбирает силы. Я понимаю, что ты всю жизнь знал, что смерть слишком близко, что ты обречен». Слезы все же выступили на глазах, и мой голос предательски дрогнул. «Я понимаю, что так считали и все вокруг тебя, и не пытались даже как-то ситуацию изменить. Ты привык быть один, решать все один и справляться совсем один. Но сейчас, Дэйвен, даже если сама по себе я никто для тебя, но все же я та, которой не все равно, та, которая всем сердцем хочет помочь и, главное, может помочь. Дэйвен, пожалуйста, пойми, ты не один». Он ничего не ответил, даже не обернулся. Лишь побелевшие костяшки пальцев, сжимавших дверную ручку, выдавали, что он хоть как-то отреагировал на мои слова. Ручка хрустнула. Острый край до крови поранил ладонь, но вряд ли Дэйвен обратил на это внимание. Он ушел. А я, уже даже не пытаясь сдерживать слезы, опустилась на колени и, обнимая столбик кровати, горько заплакала. Или даже оплакивала. Нет смысла строить иллюзии. Без магии избранницы последнее, самое сложное испытание мне не пройти. Пророчество не свершится, проклятие не исчезнет, и Дэйвен умрет. Но почему? Почему он не хочет признания моей истинности? Дело же явно не в каких-то глупых предрассудках или неверии. Дэйвен слишком умен и расчетлив. И у него явно есть некие веские мотивы поступать так, а не иначе. Но даже он не может предугадать и учесть всего. Его подводит привычка полагаться исключительно на себя и ни на кого больше. И все это вместе теперь может стоить ему жизни. Утро нового дня выдалось хмурым. Я вдобавок всю ночь не спала, и настроение держалось на нуле. Да и объявившийся уже видимый плеск недолго радостно голосил «Великий день, великий день». Узнал последние новости, даже не ругался, просто опустился на спинку кресла и смотрел на меня с весьма пришибленным видом. «Но зачем?» «Не знаю, плеск». Я тяжело вздохнула. За ночь чего только не передумала, и все равно не могу понять, зачем Дэйвен так поступил. Он не станет ничего объяснять. Он вообще не считает нужным, чтобы кто-либо узнал о том, что у него на душе. Я бы многое отдала, чтобы выяснить все эти скрытые мотивы, из-за которых он так себя ведет. Но, похоже, это вообще из разряда невероятного. Но испытание? Думаю, ты сам понимаешь. Без магии избранницы я точно не пройду. Конечно, попытаюсь, сделаю все возможное, но шансы... Я покачала головой. Только я начал думать, что люди не так уж безнадежны, как вдруг такое. Ступор плеска сменился буйным возмущением. Да проклятый должен бежать впереди свадебной кареты, чтобы выдать тебя замуж за наследного принца. Или этому самоубийце жить совсем не хочется. Вот вроде бы и не чокнутый, но порой умело таким притворяется. Но если я сегодня не пройду испытание, то все. Я с надеждой смотрела на дракончика, отчаянно хотелось услышать опровержение. «Все», — уныло подтвердил он, и его крылышки поникли. «Понимаешь, в пророчестве очень важны все нюансы, выполнение всех требований. Это своего рода ритуал, который нужно выполнить безукоризненно, начиная от появления избранницы в определенном месте, в определенное время». И заканчивая заключением союза с наследным принцем. Это заданная череда событий, понимаешь? И из нее никак нельзя выкинуть такой пункт, как прохождение испытаний. Если сейчас цепочка оборвется, то все, я вообще не знаю, что будет. Хотя что гадать? Ничего и не будет. Все продолжится как есть. И избавление от проклятия станет невозможным. Ведь избранница одна на все времена. Стоит ли говорить, в каком настроении я шла на последнее испытание? Как назло, по пути сначала встретился Натан с его предвкушающим «Сегодня тебя уже объявят моей невестой». А потом и госпожа Амельда с восторженным «Ариана, милая, какое счастье! Судьбоносный момент!» А я в ответ лишь вежливо улыбнулась, не могла ничего сказать. На меня так надеется, так в меня верят. И каким жестоким будет разочарование. Последнее испытание проходило в том же саду, что и первое. Но теперь все собрались именно у постамента с парящей черной сферой, олицетворяющей проклятие. Дэйвен, конечно, тоже присутствовал, традиционно невозмутимый. Но я на него взглянула лишь мельком. Сейчас была слишком зла, так что предпочла просто игнорировать. Само собой, снова собрался и совет архимагов в полном составе. Господин Дарев суетился у постамента, а Улина смотрела на меня с таким торжествующим высокомерием, словно уже получила корону и титул королевы Ариндейла и на радостях приказала меня немедленно казнить. Сколько же у нее злорадства сегодня будет? Но меня это совсем не волновало. Я сосредоточенно пыталась ощутить хотя бы крохотную искорку своей магии. Но нет, без толку. «Итак, последнее завершающее испытание», — провозгласил первосвященник. «Сегодня мы узнаем имя истинной избранницы, несущей спасение всему Ариндейлу. И определит это само проклятие». Суть же испытания проста. «Леди Улина, леди Арианна, вам нужно доказать истинность. Перед вами величайшая реликвия Ариндейла». Он указал на сферу с клубящимся непроглядным содержимым. «Отражение проклятия. Сила, заключенная в нем, укажет на избранницу. Вам лишь нужно воздействовать своей магией на отражение. На истинную оно сразу среагирует». Ну все, как я и ожидала. Полнейший провал. Без магии шансов нет. Улина традиционно пошла первой. Приблизилась к сфере, воздела руки, словно пытаясь ее обхватить. Тут же вокруг разлилось мерцание. Причем казалось, что исходит оно от самой заключенной в сфере тьмы. Вот только даже я, не разбирающаяся в магии, подозревала, что это лишь мастерская иллюзия. Но Улине, конечно, зааплодировали. Ну да, избранницу уже хоть как нужно перед народом объявить, даже если сами знают, что она фальшивая. Пришел мой черед. Чуда не произошло. Магия ко мне внезапно не вернулась. Хотя так хотелось надеяться, что Дейвен в последний момент передумает. Ага, как же. Да скорее Плеск полюбит людей, чем Дейвен свое решение поменяет. Я подошла к сфере. Тьма внутри нее причудливо клубилась, чуть мерцала. Казалось, там сокрыта целая бездна. И то, что снаружи кажется не таким уж большим, внутри воистину бесконечно. Но не как Вселенная, а как смерть этой Вселенной. Закрыв глаза, я старательно сосредоточилась. Ну же, хоть немного магии, самую малость. Я чувствовала тьму в сфере. Она была лишь бледной тенью той истиной, что я ощутила во время помолвки с Дейвеном. В отражении заключалось не само проклятие, а только жалкий его отголосок. Но даже он словно тянулся ко мне. Множеством извилистых щупалец просачивался сквозь стенки сферы. Мне даже не надо было открывать глаза. Я и так знала, что в реальности не происходит абсолютно ничего. И не произойдет. «Леди Арианна», — с нетерпением поинтересовался господин Дарев. «Ваше время истекает». «Боюсь, это сейчас истекает время всего Ариндейла. Время жизни Дейвена. Но начни я сейчас объяснять про потерю магии. Толку? Мое слово против слова принца. Даже если Натан захочет заступиться, он против Дейвена, как моська против слона. Мне ужасно не хотелось сдаваться. Отчаянно, чуть ли не до слез. Но выбора не было. Без магии сфера на меня не отреагировала. Абсолютно никак. Я отошла в сторону. Смотрела перед собой, сохраняя хоть немного спокойный вид. Я чувствовала панический взгляд госпожи Амельды, встревоженный Натана, злорадствующие Улины и, главное, взгляд Дейвена. Невозмутимый, уверенный взгляд того, кто всегда держит ситуацию в кулаке. Вот только я Дейвена сейчас чуть ли не ненавидела. Да, я понимала, что у него есть какие-то веские причины, но толку от этого понимания. Он же собственноручно все будущее сейчас разрушил. И свое, и всего королевства. Лишь фоном до меня доносилось, как Улину объявили истинной избранницей. Благословением Ариндейла, невестой наследного принца. Что ж, она добилась своего. А у меня уже даже злости не было. Просто обидно очень, что все зря. И старания драконов, верящих в меня, и все эти злоключения по пути вертим. Все было зря. Стало совсем тошно. И ужасно не хотелось сейчас ни растерянного «как же так?» от госпожи Амельды, ни возмущения Натана. Но больше всего не хотелось чувствовать, как Дейвен на меня смотрит. Он старается не упустить ни одного оттенка моей реакции. Понимает ли, что я чувствую себя практически уничтоженной? А если понимает, хоть немного это его трогает? Сомневаюсь. Я постараюсь как можно незаметнее скрыться. Что ж, моя миссия в ином мире закончилась провалом. Что толку стенать об этом? Теперь путь один — домой. Естественно, замуж за Дейвана я не выйду. Пусть хоть на Аркане к алтарю тащит. Все равно не заставит ответить согласием. Да и Натан теперь исключительно назло брату уж точно поможет мне с возвращением на землю. Только поскорее бы.